За сотку баксов нас в таком виде до парадной довезут. Лана, повернув зеркало к себе, пыталась привести прическу в порядок. Волосы слушались неохотно. А Сварог в очередной раз, простите, охренел. За $100? До подъезда? Да где она живет? В Париже, что ли? Но лишние вопросы задавать не стал. Отвык, знаете ли, задавать лишние вопросы. Нет, ну, все же. $100 и эдакие деньжищи преспокойно валяются в бардачке простых гаишников, пусть и подставных. Мама дорогая, и откуда ж меня занесло-то? А... Сварог сделал несколько успокаивающих вздохов. Не помогло. Вдоль обочины уже вытянулись во фрунт фонарные столбы, и Лана решительно загнала машину поглубже в орешник за уродливой гранитной тумбой с выпуклыми буквами «Шантарск». — Все, дальше пешком, — сказала она. — Не будем играть с судьбой в рулетку. Вздохнув, выбралась из машины. Секунды, и они скрылись в лесу, по едва заметной стороны, очень кстати подвернувшись тропинке, ведущей, как примерно прикинул Сварог, в сторону освещенного городского массива. Очень быстро Лана приободрилась, почувствовала себя намного увереннее, короче говоря, вновь обрела почву под ногами, между прочим, по-прежнему босыми. Хорошо, что ухоженная попалась тропка. Ни хвойных иголок, ни сучков, ни мусора. — Так это где мы? — в полголоса бормотала она, озираясь по сторонам. — Ага, понятно, нам через центр ближе будет, потом направо по Черского. Она мрачно ухмыльнулась, и Сварог не понял, почему. — И считаю, ж дома. Они вышли к широкому, но плохо освещенному проспекту, пустому всей утренний час. И как по заказу с перекрестка на проспект вырвало такси, всем видом выражавшее принадлежность к частному извозу. Лана энергично махнула ладошкой, и машина неторопливо прижалась к обочине. Со смешанными чувствами Сварог признал в самодвижущейся колеснице родную шестеру. Никаких сомнений, к ним подрулил ВАЗ-2106 белого цвета с раздолбанными, потому свистящими тормозными дисками и обрицающим сцеплением. Черт! Так он вернулся на землю или это какой-то другой мир? Слишком много соответствий с землей и слишком много различий. Перегнувшись через пассажирское сиденье, шофер открыл дверь и вопросительно уставился на Лану. Потом взгляд переместился на Сварога, и лицо его разом посушнело. — Куда? — сухо спросил водила. — Да золотой пади! — обворожительно улыбнулась Лана. — Сколько? — скептически вопросил водитель, переводя взгляд с грязного коктейльного платья Ланы на потрепанный камзол Сварога. И Лана решительно сказала. — Стольник! — За стольник я до пивной ближайшие подвезу, — равнодушно ответил шоферюга, собираясь закрыть дверь. — Ты не спросил, стольник, чего? — вновь улыбнулась Лана. — Чего? — купился тот. — Баксов, естественно. Пренебрежительно пожала плечами Лана. — Дорогой, заплати вперед. Видишь, человек не вполне уверен в нашей кредитоспособности. Сварог из последних сил, сохраняя лицо, достал из кармана две заблаговременно отложенные зеленые бумажки на общую сумму в целое состояние. Протянул водителю и, приподняв бровь, спросил королевским тоном. — Договорились? Шофер, равнодушно взяв состояние, и, повертев купюры так и сяк, разве что на зуб не попробовав, почесал щетину, посмотрел на потолок и молча кивнул. В общем, поехали. Лана устроилась на переднем пассажирском месте, против чего Сварог ничуть не возражал, рассудив, что так ей дорогу показывать сподручней будет. Сам же он развалился сзади и только сейчас почувствовал, что можно малость перевести дух. Уф, ну и ночка выдалась. Ландо покатила в сторону центра. Сама поездка по просыпающемуся городку Сварогу запомнилась мало. Он вполуха слышал, как разговаривала Лана с водилой, фиксировал в памяти незнакомые названия улиц, по которым они проезжали и на которые сворачивали. Каландарашвили, к примеру, это название вообще ему ничего не говорило. Зато безмерно радовало то, что с момента посадки в такси за ним не увязалось ни одной машины. Да, и вообще, в этот предутренний час машин в городе попадалось мало. Лана о чем-то весело щебетала с извозчиком, но не хвост распускала по извечной женской привычке к флирту, а аккуратно подводила к мысли, что, мол, босая, растрепанная женщина в дорогущем платье и перепачканный мужик в камзоле — это вполне нормально для ночного Шантарска. Водила нейтрально помалкивал, хотя и было видно, что он расслабился и никаких подлянок от пассажиров вроде уж не ожидает. Ну, короче, ехали весело. Стремительно проскочили центр. Повсеместно, даже на закрытых в ночное время суток заведениях, горели неоновые вывески, главным образом почему-то на английском языке.